А сейчас ставка на словоохотливость Арунва. Да, вы можете сделать клон Каминаранца на нашем же оборудовании, не разочаровал меня генетик. Но для этого вам придется отправиться южнее лабиринта Риши и подчинить себе планету, а также моих сородичей. Я думаю, у вас с этим будут проблемы, учитывая то количество времени, которое консорциум Занна владеет моим миром. Именно поэтому я предлагаю вам последний шанс на сотрудничество, вежливо улыбнулся я. Вы забудете обо всех своих пожеланиях и выслушаете то, что вам говорю я. Первое, консорциум Занна не узнает о том, что вы, оскорбленные невнимательным отношением к вашим собственным генетическим усовершенствованиям, провели нам демонстрацию возможностей ваших же клонов, фактически преподнеся нам в дар ради будущего сотрудничества базу на Смарке и все, что оставалось внутри нее, включая клонирующие цилиндры Спарти, а также собственную команду. Каминаранец молчал, внимательно разглядывая меня. Кажется, он заинтересовался. Ну еще бы, он наверняка понимает, что потеря базы на Смарке не на условиях Макусака и Нефа только разозлит тех, кто за ним стоит, и за каминаранцами явно начнется повсеместная охота. Второе. После того, что было сказано в этом отсеке, вы и ваши подчиненные будете работать под плотным контролем и наблюдением наших специалистов. Вы будете пояснять им каждое свое действие, разъяснять каждый алгоритм и последовательность ДНК. Если станет известно, что вы хоть что-то сделали с генетикой моих клонов, вас убьют. Я могу изменить их программу, не тронув тела, продолжал хорохориться Арунва. Судя по безэмоциональному выражению лица Мары, она уже мысленно нарезает хладнокровного на ремни. Впрочем, настолько глубоких опытов на каминаранцах мы еще не проводили, так что, может быть, они, как и некоторые обитатели воды на матушке Земле, теплокровные. Разочарую вас, мои люди прекрасно и сами справляются с программированием клонов через имприт-машины, так что здесь все пройдет без вашего участия. Вы ставите мне условия, но при этом находитесь в прямой зависимости от меня, снова осклабился каминаранец. Это нелогично. Продолжим. Игнорирование его замечания опять же было воспринято каминаранцем с интересом. Судя по всему, он уже понял, что у меня в рукаве имеется определенный козырь и теперь надеялся его услышать. Ваша демонстрация клонов в самом деле меня заинтересовала, как и то, что вы стояли за проектами клонов Коммандос класса 0 и Альфа, которые в период войн клонов выполняли самые ответственные и опасные задания. Выполняли успешно. Вы указали, что исправили дефекты, допущенные при создании этих типов клонов. Я хочу знать, какие и как именно. Каминаранцы считают себя высшей формой жизни, но, тем не менее, остаются вежливыми с чужаками. Для них любой вид, стремящийся к самосовершенствованию, достоин уважения, но те, кто этого не делает, по мнению каминаранцев, считаются неполноценными. И сейчас я играл на профессиональном интересе генетика. Для каких целей вы хотите это узнать? Спросил он. Для того, чтобы возродить эти программы, пояснил я. Как мне доложили, вы уже встречались с моими бойцами из 4-го специального отряда «Штурмкоммандос» и даже оценили одного из них как перспективного к дальнейшему изучению. Немного логики и никакого мошенничества. Из-за долгой истории изоляции каминаранцы были ксенофобами по отношению к другим формам жизни, но большинство считали их просто внешне скромными. Они также проявили большое мастерство и заботу о своих творениях, но по-прежнему относились к ним как к продукту. Именно поэтому я подсовываю ему возможность продолжить личные исследования, чтобы зацепить. Они уже работали с людьми, так что, думаю, больших проблем с продолжением программы полковника Селидоне. Ваш клон неплох, произнес Арунва, но он несовершенен, и никогда таким не будет, ожидается. Поясните, потребовал я, сопоставляя в голове доклады о его поведении на базе на Спарке и том, что он изрекает сейчас. Каждый мой кандидат на клонирование – это образец искусства, отобранный по определенным критериям. Ваш клон – солдат. Он не предмет моей заинтересованности как профессионала. Такая работа не стоит моего внимания и непосредственного участия. Торгуется. Но это не мешало вам делать клонов тех, кого к вам доставлял Макускайнев, вмешалась Мара. По лицу девушки было видно, что она находится на определенной стадии кипения. Потому что все они были оригиналами, продолжал каминаранец. Ваш клон – это изделие. Из изделия не сделать новое изделие. Законы генетики и клонирования неоспоримы. Делать клона из клона – обрекать всю популяцию на вымирание. Деградация цепочек ДНК незаметна, но они разрушаются, и клона преследует деменция. Иными словами, вас заинтересовал ТНХ 0333 не как образец для создания новых клонов, а как индивидуальная платформа для улучшения, уточнил я. Да, ответил Арунва, единичный образец. Я мог бы им заняться для решения ряда общечеловеческих проблем, вроде исправления ошибок вашей генетики, но это не более чем развлечение ради убиения свободного времени, когда будет налажена работа лаборатории. Так я создал клонов стервятников улучшенного дизайна. Так, это уже интересно. Разумного понесло на профессиональные темы. Я вижу его пренебрежительное выражение лица и понимаю, что его надменность и оскорбленное чувство величия заставляет объяснять такие простые для него вещи. Улучшенные стервятники изменены до начала процесса клонирования, сделал выводы я. Вы вмешались в ДНК оригинала или работали с предоставленными образцами крови? Второй вариант сложнее в работе и применялся для создания Великой Армии Республики на каменоранском оборудовании. Там есть возможность сепарации потоков изделий под конкретные специальности в процессе развития эмбриона. В клонирующих цилиндрах Спарти этого нет. Что вложите в автоклав, то на выходе и получите. Иными словами, у вас стояла задача использовать одни генотип на создание всех подразделений стервятников, подытожил я, и вы, ради экономии времени, изменили оригинал, донора. Я так и сказал, заявил каминанец, который уже явно поплыл на своей работе. Используя оригинал и наблюдая за селекцией разумных, можно вывести превосходное изделие. Например, я могу изменить гены вашей руки, Джейд вздрогнула. Она станет быстрее, сильнее, ловче. Скорость реакции возрастет благодаря модификации нервной системы и мышечного каркаса. Я сделаю для вас идеального, только через мой труп, выпалила Мара. Могу поклясться, что она схватилась за световой меч. Более того, заявил Арунва, я сделаю так, чтобы все изменения передались по наследству ее потомству. Вы говорите о привитии доминантных генов, произнес я, которые образуются в ходе эволюции. Именно так, согласился каминанец. Изменения, которые мы делаем для клонов, рецессивные. Даже если им удастся спариться и заиметь общее потомство, то ничего из того набора генов, которые мы вложили в клона, его продолжение не получит. Зафиксируем эту мысль. Насколько я помню, есть как минимум один потомок модернизированного эрк-клона и джедая. Любопытно, что бы сказал каминанец на это. Что ж, оставим полезную информацию при себе. Как и то, что каминанцы в состоянии все сделанное ими с генами людей обратить вспять. Но делать этого они, естественно, не будут. Вредно для бизнеса. Программа ускоренного старения – основа быстрого выращивания клонов. Но некоторые клоны, нули и те эрк, что к ним примкнули, смогли избавиться от этой напасти. При помощи уже упомянутой косай, следовательно, каминанцы могут обеспечить клонов нормальной продолжительностью жизни, но не делают этого в своих домашних работах. Почему? По той же причине, по которой не передают измененные гены детям изготовленных ими клонов. Потому что есть возможность, что заказчик начнет плодить бастардов, чтобы сэкономить на следующей покупке клонов. А так, продукция выглядит как обычный разумный, но стареет в два раза быстрее. Скажем, если это шахтер, то его смерть – лишь вопрос времени. От старости или от невыносимых условий работы – вопрос не столь важный в текущей ситуации. При этом, не сможет родить на свет ребенка с теми же данными, которые ему передали каминанцы, и который мог бы в будущем стать заменой отцу на тех же работах. И тогда хозяин шахты снова обратится к каминанцам за новыми изделиями, которые снова пойдут в тот же оборот. Учитывая дороговизну исследований генетического профиля, можно сказать, что клоноделы очень удобно устроились. Что ж, ваша речь была содержательной, Арунва, произнес я. Вне всякого сомнения, руку я вам не отдам ни под каким предлогом. Мне известно, что каминанцы уже не раз экспериментировали с генами разумных, которые были чувствительны к силе. Уверен, что раз вы считаете себя добившимся успеха в создании стервятников, то надеетесь продолжить другие исследования. Конечно, я ведь ученый, согласился Арунва. У вас есть оригинал моих стервятников. Измените настройки лояльности в программах подготовки и продолжайте их создавать. Эта женщина сильна, вынослива и мертва, добавил я. Консорциум Занна при отступлении уничтожил все грузовые корабли, которые хранили грузы и тела, поднятые с поверхности. Что бы вы ни делали с оригиналом стервятников, она уничтожена. Это подтверждено, а вот теперь каминанец явно озадачен. Ваши же стервятники подорвали корабли, чтобы драгоценный груз не попал в наши руки, объяснил я. Так что вашу работу вам придется начинать заново. Это кропотливый труд, насупился Арунва. Новый донор, новые гены, новые опыты. Любопытно получается. Я готов приступить к выполнению задачи по созданию для вас нужных вам клонов, заявил Арунва. Быстро он меняет свое мнение. И не думаю, что здесь причиной какие-то его личные закидоны. Нет, этот разумный занимается ровно тем же, что и я сейчас. Быстро вы изменили свое мнение относительно желания сотрудничать, произнесла Мара. Она, как и было уговорено заранее, исполняет обязанности дестабилизирующего элемента, указывающего каменоранцу на проблемы в его собственной логике. Просто теперь я уверен в том, что вы согласитесь, заявил каменоранец. Донор стервятников уничтожен, а значит, ее данные из имприт-машины вы не поместите в разумы других клонов. Это приведет к деградации клонов через короткий промежуток времени. Именно поэтому у нас так быстро кончились клоны полковника Селида, засунувшего свои воспоминания в 4000 самых различных клонов. Повезло только тем, кому в инкубаторах попалась ДНК самого бывшего коменданта горы Тантис. Остальные же погибли при выполнении боевого задания. Именно так официально звучит то, что клоны с воспоминанием полковника, но не имеющие его тела, были выведены из оборота при проявлении их деменции и заморожены в карбоните. Потому как уничтожать их или оставлять продолжать миссии, глупо. Возможно, получится обратить процесс вспять, и вы ничего не сможете сделать с этой деградацией, разрушил, пока что, мои надежды Арунва. Вы производите клонов, и это у вас получается. Но не так, чтобы хорошо, ведь иначе бы вы не отправляли своего агента в тыл противника ради захвата вражеских клоноделов. Судя по тому, что я видел в вашем отряде штурм Командос, один клон и три обычных бойца, у вас либо проблемы с оборудованием и потому применяются смешанные подразделения, либо же кончились подходящие для клонирования по определенным специализациям оригиналы. И вы надеетесь на то, что я и моя группа сумеем восстановить генокод оригинала и продолжим насыщение ваших войск конкретными клонами. Этого не получится сделать, я уже объяснил почему. Вы можете вытащить из голов клонов, которые есть у вас, сколько угодно информации, но привить другим генотипам не сумеете. Генетика человека не позволит подобных экспериментов. Произойдет уже обещанная мной деменция. А тратить драгоценное время на производство клонов, которые уже через несколько недель начнут забывать, с какой стороны им лучше взяться за оружие, расточительно. Других вариантов у вас нет, вам нужна моя помощь, и вы ее получите на моих условиях. Только так. Я спокойно смотрел на сидящего передо мной каменоранца, мысленно ему аплодируя. Да, он уловил суть некоторых наших проблем в той области, в которой его знания превосходят наши, и даже выводы сделал практически правильные. Проблема лишь в том, что пока он собирал информацию от меня в ходе разговора, я то же самое делал в отношении него. Все сказали, уточнил я. Да, ответил клонодел. Что ж, могу вас поздравить. Вы только что доказали ценность своих знаний как специалиста, произнес я. Как уже было сказано, я вам необходим. Не вы, произнесла Мара, плохо скрывая свое моральное удовлетворение, а только лишь ваши знания. Проблема лишь в том, что вы их не получите, ответил клонодел. Добровольно я их не выдам, под пытками заставить меня трудиться вы не сможете. На чужих условиях я работать не буду, а вам и не придется, заявил я. Это сделает за вас ваш клон, которого изготовить вы не сможете в имеющихся у вас клонирующих цилиндрах Спарти, напомнил мне каменоранец. А даже если бросите свои силы на отвоевание камина, то вам потребуется 10 лет, 4-5 месяцев, поправил я его. Да, нам известно про влияние Исаламири на ускорение процесса клонирования, но у вас нет самих ящеров, продолжал подыскивать аргументы каменоранский генетик. На вашу беду, есть Мара уже практически не скрывала яд в своем голосе. Или вы думаете, что мы изготавливаем клонов по году, как это предписано программой Спарти? Нет, 15 суток, и у нас боеспособный клон, навыки и знания которого всегда обновляются благодаря успехам оригиналов. Ваша помощь нужна была лишь в ряде моментов, о которых вы благополучно рассказали в ходе этого разговора, произнес я, и благодарю за откровенность, работать с вами опасно, но ваш клон, сперва завоюйте камина, впервые за весь наш разговор на лице клонодела появилась эмоция, да, злопыхание и сарказм, но все же, и гарантирую вам, что никто из тамошних жителей не захочет сотрудничать с последователями империи, какие бы условия вы ни предложили», — продолжил с нескрываемым ядом в голосе Арунва. «На данный момент у меня чуть больше 27 тысяч клонирующих цилиндров Спарти», — признался я. «За два цикла Доминион в состоянии укомплектовать целую эскадру кораблей или 6 легионов штурмовиков. Но это все детали. Главное, что вы этого уже не увидите. Я проживу достаточно долго, пока вы не завоюете Камина. Вы проживете ровно столько, произнес я, сколько необходимо, чтобы вырастить ваш клон в каминоранском цилиндре, который у меня имеется. И он будет послушно делать то, что ему прикажут. Вы лжете, выпалил Арунва. У вас не может быть такой технологии. Она никогда и никуда не поставлялась и не поставляется. Тогда, вероятно, вы забываете о том, как много империя провела времени на Камина, перенимая ваши секреты, произнес я. Цилиндр полностью работоспособен, я уже создал собственного клона некоторое время назад, и он успешно справился с поставленной задачей. Жаль только, что при копировании моей памяти не смогли найти знания Митраунруэда. Похоже, что они потеряны навсегда, но было бы чему печалиться. Тогда ради чего эта встреча? Подался вперед явно разъяренный каминоранский генетик. Простое получение интересующей меня информации, пожал плечами я, а также, необходимый и ценный опыт общения с представителями вашей касты, который дал мне все ответы относительно того, как заставить ваших подчиненных работать в ваше отсутствие, пока не будет готов клон, разумеется. После этого я позволю вам насладиться моментами того, как он, словно дроид, послушно выполняет мои команды. Не буду скрывать, мне любопытно, насколько сильным будет ваш личностный кризис, когда вы поймете, что из производителя клонов превратились в изделие. Вы ставите на мне психологические опыты, констатировал Арунва. Вы тоже экспериментатор, добивающийся идеала, тогда вы мой коллега, хоть и по смежному направлению. В его голосе даже послышалось восхищение. Это было настолько мерзко, слышать одобрение из его уст, что я едва удержал себя в руках, чтобы не скривиться от отвращения. Когда механик-двигателист называет хирурга коллегой только потому, что каждый из них работает с сердцем движущегося объекта, двигателисту либо бьют лицо, либо предлагают перебрать мотор, пока двигатель запущен. На моей памяти еще никто из механоидов не справился. Физика и биология, они, конечно, науки, но не об одном и том же. Не пытайтесь втереться ко мне в доверие с помощью поисками якобы общностей у нас. Я прервал посягательство на мою психику со стороны генетика, продолжая смотреть в его глаза. И даже открою вам секрет как коллега-коллеге, старший генетик. Результаты работы с вами и вашими коллегами позволят мне выработать наиболее правильную тактику в общении с вашими же сородичами. Чтобы они, в отличие от вас, служили Доминиону после своего освобождения от контроля консорциума Занна по доброй воле. Вы, чудовище, изрек Арунва, злодей, убийца, такой же истребитель расовой самобытности, как и все имперцы. Мара, не стесняясь, расхохоталась, заставив каминоранца нервно вздрогнуть и начать озираться по сторонам. Эти финальные потуги напополам с обвинениями всегда смотрятся как часть юмористической миниатюры. Вы даже не представляете, насколько правы, согласился я. К счастью для всех нас, вакансию галактического героя мне не предоставляли. Глава 29. Очередная глава за минувшее воскресенье прибыла. 10 лет, первые месяцы 20-е сутки после битвы при Ивине. Или 45-й год, первые месяцы 20-е сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 5-е сутки с момента попадания. Закончив чтение отчета, я отложил деку в сторону, посмотрев на полковника Астериона столь внимательным взглядом, что глава контрразведки Доминиона предпочел отвести глаза в сторону. Не было даже необходимости задавать столь обыденный в такой ситуации вопрос о том, точная ли эта информация, проверена ли она многократно и следует ли доверять источникам подтверждения. В компетентности подчиненных полковника я не сомневался. И раз выводы именно такие, значит, в их правдивости не стоит сомневаться ни на йоту. Из Белоса Ардж, произнес я медленно, словно пробуя звуки женского имени на вкус. Так звали ту, кто стала донором для женщин-стервятников консорциума Занна. Да, сэр, эхом откликнулся глава службы безопасности Доминиона. Перекрестный анализ по имперским базам данных дал полное совпадение по внешности, сетчатке глаз, 90% совпадения, по ДНК. Мы прогнали сравнение по всем известным критериям идентификации и получили однозначный ответ. За исключением одного блока опознания, разумеется, подтверждение по отпечаткам пальцев рук и ладоней отсутствует, но это определяется в первую очередь тем, что у клонов они напрямую отличны от тех, что имел оригинал. Последний факт мне известен. Он используется нашими силовыми ведомствами и спецслужбами для того, чтобы идентифицировать клонов. Когда твои вооруженные силы более чем наполовину состоят из людей с одинаковой внешностью, волей-неволей потребуется отыскать способ их идентификации. Дактилоскопия, как оказалось, в этом деле не имела себе равных. Отпечатки пальцев – это уникальный рисунок папиллярных узоров, формируемый в ходе жизненного цикла человека. Существует немало критериев сопоставимости отпечатков, но никогда еще не рождалось людей с одинаковыми отпечатками. Даже среди клонов они всегда различны. И последний факт является строго охраняемой тайной Доминиона, за сохранение которой контрразведка костьми ляжет, но не позволит выйти за пределы своего ведомства и очень узкого круга лиц, посвященных в тайну. На данном этапе развития науки в галактике дактилоскопия даже как средство криминалистики отступила на второстепенный план и применяется в столь незначительном количестве расследований, что факт ее использования можно было бы считать погрешностью, или, как говорят физики, величиной, которой можно пренебречь, но только не в Доминионе. Империя за годы своего существования накопила десятки тысяч докладов о способах подделки идентификаторов личности разумных, а также иных официальных документов, включая идентификаторы космических кораблей. Удостоверение личности гражданина Доминиона разработано и внедрено в производство с учетом всех имеющихся замечаний. Критерии идентификации гражданина включают несколько сотен позиций, включая биометрические данные, к числу которых относятся и папиллярные узоры пальцев рук, и отпечатки ладоней. Имя донора стервятников выяснялось довольно давно и теперь не является для нас секретом, и в то же время проливает немного больше света на личность Тайберзана, чем прежде. В таком случае, можно сделать вывод об отношении главы консорциума Занна к тем его противникам, которых он считает опасными, заключил я, озвучив свои мысли относительно данных о личности донора. «Простите, сэр, но я не понимаю, какой...» признался Астерион. Из Белоса Ардж почти 10 лет назад после битвы при Явине 4 составила аналитическую записку, которая стала частью объективного доклада, поступившего Палпатину на личное изучение. Я постучал пальцем по экрану деки, как бы показывая источник своей осведомленности. В этой записке лейтенант имперской судебной разведки описала консорциум Занна как одну из самых больших опасностей. Да, в империи существовала и такая. В империи вообще существовало порядка двух десятков разведывательных организаций, которые больше вредили друг другу и боролись за власть, чем заботились о благополучии государства. И заметьте, полковник, фактически все то, что лейтенант указала в качестве вероятных путей эволюционирования преступной организации, реализовано. Да, нехотя признал полковник Астерион, я изучил аналитическую записку вдоль и поперек, благо ее копия есть в архивах у Бектората. Тайберзан после своего разгрома развил консорциум Занна практически точно так, как лейтенант Сардж предположила почти 10 лет назад. Девчонке явно следовало бы заделаться провидицей, а не пахать на судебную разведку за 20 тысяч кредитов в стандартный год. Я отрицательно покачал головой. Нет, полковник, заявление привлекло внимание Астериона. Мы не говорим о предсказаниях. И больше даже не говорим о гениальности Тайберзана. Из Белоса Ардж сделала логические выводы и допущения, обозначив варианты развития событий, прогнозируя вероятности действий Тайберзана, основываясь на имеющихся данных о нем и его организации. А сегодня мы узнали, что она, генетически измененная каменоранскими учеными, стала донором для многочисленных стервятников, которые и приводят в исполнение все то множество операций, которые позволяют консорциуму Занна быть тем, чем он является в текущий момент. Астерион смотрел на меня, сдвинув брови над переносицей. Он явно проводил одиночный мозговой штурм, по полочкам раскладывая то, что сказано и то, что не прозвучало. В какой-то момент времени да или после своего разгрома Тайберзан захватил из Белуса Ардж, произнес я, учитывая его коррумпированные связи, предположу, что он узнал о докладе и о реакции Палпатина, и решил получить в личное пользование ту, кто так подробно и детально его просчитала, каким образом он добился от нее сотрудничества, На данный момент вопрос не столь важный. Ключевой момент другой. Тайберзан не идеален сам по себе. Теневой контроль преступного мира, использование компаний прокладок для прикрытия своей основной деятельности, разнонаправленность действий отдельных частей организации – все это предполагало Сарч в своей аналитической записке. Тайберзан лишь использует готовые решения, которые за него проработали другие. Впрочем, не будем отрицать и того факта, что он, несомненно, что-то сделал лично. Предположу с большой долей вероятности, что при последующем изучении имперских архивов, связанных с работой против консорциума Зана, ваши подчиненные обнаружат, что ряд имперских конструкторов, изучавших захваченные корабли Зана или иным образом их анализировавших, указывали на конструктивные недостатки, исчезли. А корабли консорциума Зана теперь стали более боеспособны. Это укладывается в концепцию похищения стервятниками имперского оборудования и вооружения, закивал Астерион. Получается, империя сама помогла Зану возродиться, проделав за него работу над ошибками, а также всячески посодействовала этому, допустив проникновение Зана на затмение и получение доступа к тайнам Палпатина. Тайны Исчита, множество объектов роскоши, которые вполне могут быть реализованы, ведь, в отличие от меня, гарантированно знающего, что Палпатин жив, Зан подобной информацией маловероятно что владеет, а, следовательно, мог и продать то, что Палпатин держал в качестве трофеев. Все это обеспечило Тайберзана средствами для начала подпольной деятельности по завоеванию галактики. Как известно, святое место пусто не бывает, а потому кризис власти в империи, образовавшийся после смерти Палпатина, Зан использовал в своих целях. Маловероятно, что он предрекал гибель императора при таких условиях. Вероятнее всего, клонирование маффов и прочих имперцев производилось еще до Эндора, а смерть Палпатина лишь упростила процедуру подмены. И до сих пор Зан ничего не сделал в открытую по той причине, что намеревался максимально возможным образом ослабить осколки вроде имперского пространства и Содружества Пяти Звезд, дабы его действия не столкнулись с серьезным сопротивлением. «Моим людям продолжить работу по изучению имперских наработок по консорциуму Зана», уточнил полковник Астерион. «Да», — ответил я, — «мне нужны имена тех, кто изучал организацию Тайберзана и особенно, кто оценивал ее вооруженные силы, экономику, вносил, подобно из Белисардж, конструктивные предложения. Вероятно, все они при тех или иных обстоятельствах исчезли и теперь работают на консорциум Зана. Но их имена и личности позволят понять, что именно в организации Зана изменено силами имперцев. Эта информация даст мне понимание того, насколько разрознена, или же, наоборот, монолитна организация, которую я намерен разрушить. Чтобы искоренить рак, необходимо избавиться от всех метастазов, в противном случае ни о каком лечении речь не может идти. Так, временная передышка, не более того. Вас понял, ответил полковник Астерион, сделав пометку на своей деке. Последнее, о чем хотел сообщить, сэр. Гранд Мофф Феррус готов к тому, чтобы принять участие в операции «Спекуляция». Первое крупномасштабное контрнаступление на консорциум Зана с тех самых пор, как мы вообще узнали о том, что эта преступная организация не оказалась уничтожена ранее. «Превосходно», — заявил я. «Все фигуры должны быть расставлены на своих местах к тому моменту времени, как флот окажется на позициях и будет готов к действиям. Мои подчиненные приведены в состояние боевой готовности, как и вспомогательные силы, как и регулярный флот, как и наши штурмовики, пилоты, солдаты и матросы по всему Доминиону». «Хорошо», — произнес я. «Как только наши приманки выйдут на положенные позиции и дадут знать о себе противнику, вы получите следующие указания». «Так точно, сэр Астерион», понимая, что рандеву завершается, поднялся со своего места. Молча козырнув, он покинул мои апартаменты. Я же, покопавшись в информационных чипах с докладами, нашел тот, который меня интересовал больше остальных. Во время галактической гражданской войны система Изин сектора Д Астан переживала родовые муки, со всей еще формирующейся звездой и бесконечным морем камней на орбите. Имперские исследовательские группы обозначили 4 приблизительные орбиты, исходя из предположения, что в этих областях в конечном итоге будут образованы планеты. Газовый гигант, прозванный Исином, также лишь формировался. Система постоянно купалась в излучении, исходящем от новой звезды, а обломки астероидов затрудняли навигацию. По этой причине никто в здравом уме не стал бы тратить миллионы кредитов для того, чтобы поселиться здесь, или рисковать капиталом ради разведки возможных месторождений полезных ископаемых. А в трех астероидных полях, носящих название Кисин, Кассан и Кассим, явно имелись богатые залежи полезных ископаемых, но в то же время всегда находились отчаянные сорвиголовы, которые использовали опасную систему для экономии времени и топлива в поставках товаров клиентам. По большей части это были различного рода контрабандисты, которым слово «риск» заменяло второе имя. Эти факторы сделали систему идеальным местом для тех, кто намеревался остаться подальше от внимания властей сектора. В текущих реалиях подобными искателями приключений являлась пиратская банда, известная как «Демоны пустоты». Согласно данным дронов-разведчиков, пираты оборудовали скрытую базу на планетоиде Исин-4, четвертом на орбите одноименного газового гиганта. Из-за действий демонов пустоты, Исин-4 стал местом последней стоянки нескольких разрушенных корпусов звездолетов. Чудовищно малая их часть принадлежала торговому флоту Дома Деаста, они же были и первыми жертвами пиратов. Барон Рагис Деаста в свое время проводил несколько карательных рейдов, но значимых успехов не добился ввиду того, что база пиратов находилась в крайне удаленном месте и прямая дорога до базы перекрывалась минными и радиационными полями. У пиратов имелся свой собственный фарватер, по которому они добирались до места базирования, но они благоразумно о нем молчали. Когда в секторе вспыхнула гражданская война, демоны пустоты активизировались, выбрались за пределы системы Исин и стали нападать на караваны транспортов сторонников баронессы. Тем самым продемонстрировали свою пристрастность в текущем конфликте и прямую заинтересованность. Наличие у них нескольких фрегатов типа «Перехватчик», построенных на основе транспортного корабля «Действие 4», позволяло пиратам представлять значительную угрозу для практически любого транспортного конвоя с эскортом из легких сил. И для защиты от их действий собственных транспортов сторонникам баронессы приходилось прилагать немало усилий. Но сегодня они совершили свою финальную ошибку, атаковали транспортные корабли Доминиона, пилотируемые дроидами. Фрегат-перехватчик 4. И сейчас ярость бездны пришла вслед за сигналами маячков, установленных внутри корпусов звездолетов таким образом, чтобы в передатчик был превращен сам корабль. Страшно представить, сколько денег ушло на подобные переоборудования простых транспортников. Благо, что для этих целей использовались старые звездолеты, которые в прошлом захвачены Доминионом, и применяются в качестве наживки по той причине, что содержать, и уж тем более ремонтировать их, весьма затруднительно по причине отсутствия узкоспециализированной промышленности, которая могла бы обеспечить запчастями именно эти типы звездолетов. Захватчик и узилище сообщают, что вектора выхода из системы блокированы, сообщил капитану Штормейру вахтенный начальник. Подавление дальней связи, уточнил командир звездного разрушителя. Узилище глушит все каналы дальней связи, а захватчик, переговоры в системе, подтвердил исполнение еще одного приказа лейтенант. В таком случае, приказ нашим драконам. «Начать блокаду», — распорядился Антониас. «Разрушителям также следовать за нами и приготовиться к сражению». Тактика ловли противника на живца применялась Доминионом уже не раз, но в других регионах космоса. Благодаря блокаде звездных систем, включая коммуникационные соединения, и полной зачистке пиратов распространение тактики действия доминионцев не происходит. А, следовательно, демоны пустоты не имеют информации о том, с чем им придется столкнуться. Два звездных разрушителя типа «Интердиктор», установивших ловушки на выходе из системы при поддержке шести корветов типа «Крестоносец-2» и собственных авиакрыльев, остановят от попытки сбежать кого угодно. Драконы с 1 по 3, участвующие в операции, доставили на поле боя несколько сотен ТИЭ-истребителей, которым предстоит вступить в сражение с мла пиратов. Ну а сама «Ярость Бездны», как флагманский корабль, нанесет финальный удар по противнику. «А вы не слишком торопитесь, капитан», — послышался голос подошедшего к Антониасу Мандалорца. «Спешка в вопросе получения всех интересующих нас трофеев — не самый лучший способ закончить операцию с минимальными потерями», — резко ответил Штормейр, покосившись на предводителя выходцев с планеты Колоторн. «Да уж, много разумных в галактике знают, что мандалорцы обитают не только в своем секторе. Наверное, все же не так много, иначе бы известие о том, что в этой операции Ярость Бездны в качестве абордажных сил будет использовать не собственных штурмовиков, а мандалорцев, которые, к слову, являются еще и гражданами Доминиона, не вызывало бы у экипажа Звездного Разрушителя подобный шок». «Да-да-да», — покривился Хедж Спар, — «вечно вы все медлите. Нет, чтобы ударить быстро, так, чтобы противник не успел даже поднять свои корабли и натянуть портки. В чем слава подобной операции, если даете противнику время приготовиться к атаке, а не сваливаетесь на его голову прямиком в его же собственном гнезде? В этом и есть логика мандаларцев. Какая стратегия, какая тактика? Прилетели, налетели, ударили, ввязались в бой, и плевать на последствия. Главное, чтобы каждый на поле боя имел возможность проявить себя как безжалостный воин. Потери мандаларцев не интересуют. А вот командование регулярного флота очень. Особенно, гранд-адмирала Трауна. Спару это неизвестно, но участие его людей в атаке на базу демонов пустоты, это проверка боевых возможностей его людей перед тем, как они примут открытое участие в сражениях на стороне баронессы. Система Исин для этого подходила как ни одна другая. Заблокированная, отдаленная, без развитой сети коммуницирования и наблюдения. Что бы здесь ни произошло, это останется тайной среди тех, кто принял участие в этой операции. Поддерживают ли демоны пустоты мятежную аристократию или же они решили воспользоваться ситуацией разобщенности сектора ради расширения своих охотничьих угодий, с этим будут разбираться контрразведчики. Но вступят в дело они не раньше, чем будут перебиты или взяты в плен все бойцы пиратской группировки. А для этого необходимо будет не только уничтожить их москитный флот, но и захватить построенную внутри планетоида базу. Почему захватить, а не уничтожить? Да потому что система Исин расположена в непосредственной близости от ряда региональных гиперпространственных маршрутов. Подчинив ее и заняв базу демонов пустоты, союзные силы, лояльные баронессе, не просто сумеют избавиться от потерь в собственных транспортных караванах, но и снизит нагрузку на количество кораблей сопровождения, вынужденно применяемых для защиты караванов. А чем меньше звездолетов будет участвовать в сопровождении кораблей с полезными грузами, тем большее их количество может быть направлено на передовую или в рейды по тылам противника. Несмотря на то, что Антониас понимал необходимость и важность двойной игры с противниками и даже союзниками баронессы, факт остается фактом. Для прямого удара по базе пиратов у баронессы не хватало свободных сил и кораблей. Доминион не мог в открытую поддержать ее, иначе бы это грозило усилением проблем с имперскими осколками. Поэтому, чтобы оказаться в своем праве, Доминион и подсунул пиратам свои управляемые дроидами корабли. Их захват позволял провести локальную военную операцию по уничтожению пиратов, и никто никогда не посмел бы предъявить Доминиону претензии относительно защиты интересов на территории чужого сектора, потому как таким правом могла воспользоваться лишь власть в Деастоне, а именно, баронесса Деаста. Но Антониас предполагал, что каких-либо серьезных замечаний с ее стороны не последует. Однако эта операция явно преследовала и другие цели. Антониас предполагал, что уничтожение пиратов прямо или косвенно подстегнет и другие вовлеченные в гражданскую войну силы в секторе. Разведка прямо говорила, что в Деастоне с началом гражданской войны появилось слишком большое количество заинтересованных в определенном исходе конфликта сторон. На планетах действовали осведомители имперского пространства. На Серина обосновались мятежные аристократы. А на планете Ренталлис, согласно данным архивов республиканской разведки, так и вовсе действовала некогда база Альянса повстанцев. Пост прослушивания, благодаря которому можно, не ввязываясь в конфликт напрямую, оказаться вовлеченным в происходящее и собирать всю необходимую информацию. И на данный момент нет никакой уверенности в том, что новая республика или Альянс не захотят использовать старую базу для того, чтобы урвать и себе кусочек в ходе гражданской войны. Таковы основы тактики, отрезал Штормейр. Соваться сюда без разведки, не зная, где находится база пиратов и какими возможностями она обладает, значит иметь все шансы на провал миссии. Поэтому здесь и я с моими солдатами, самодовольно заявил Хедж-Спар. Чтобы вы тут не начудили, мы закончим работу и захватим для вас эту базу. Вы нас еще благодарить будете, что это именно мы атаковали на планетоиде, а не ваши куселки. Мандалорец кивнул головой в сторону караула. Штурмовики в привычной для всей галактики белой броне, словно застывшие, стояли на своих постах, не реагируя на бахвальство мандаларца. А вот у Антониаса терпение подошло к концу. Признаться, я больше склоняюсь к точке зрения, что солдаты Сколлаторна воюют в секторе Деастан для того, чтобы регулярный флот не выпер их с планеты, которая входит в состав Доминиона, ровным тоном произнес он, без какой-либо опаски смотря в глаза мандаларца. Да и, к тому же, гранд-адмирал Траун подарил вам линкор отнюдь не для того, чтобы вы могли на нем вальяжно летать по этому сектору, а для обеспечения вашей мобильности в интересах выполнения поставленных генералом задач. Шлем Спара не имел забрала, поэтому Антониас мог видеть, как у того ходят желваки на лице. Это было чем-то вроде невербальной угрозы, которая должна была вроде бы как запугать командира ярости бездны. Так что, продолжал бездна, не нужно здесь пустой риторики, Хедж Спар, вы и ваши люди, просто наемники. По крайней мере, на данный момент, и не вам читать мне лекции о том, как вести сражение. Между вами и мной огромная разница. Я получил свой корабль в качестве заслуг перед Доминионом и как следствие констатации моего профессионализма. А вам и вашим людям дали линкор в качестве аванса. Мандалорец осклабился. Линкор, доверху груженный военной амуницией, оружием, уточнил он. И да, капитан, ты совершенно прав. Не стоит равнять нас. Я наизусть помню все подвиги и славные дела каждого из мандалоров. Война – это то, что я впитал в себя с молоком матери, и одинаково великолепно могу себя проявить, как командуя кораблем, нашим славным Роттараном, так и в наземном бою. А если поставить командовать твоими штурмовиками тебя, так вас всех перебьют, как молодых нерфов на скотобойне. Антониас открыл было рот, чтобы ответить в подобном же ядовитом тоне, но на глаза попался вахтенный начальник. «Сэр, передатчики на транспортных кораблях сработали. Сканеры под обшивкой просветили планетоид и ближайшие окрестности. Мы получили фарватер движения», — уточнил Штормер. «Да, сэр», — кивнул вахтенный, указывая на голопроектор. «Я направил полученную информацию туда. Идемте, Спар», — предложил мандалорцу командир ярости бездны. «Сейчас я объясню вам причину, по которой мы так медленно все делаем. Думаю, вам будет интересно получить разведданные перед тем, как вы и ваши солдаты отправитесь в пекло». Когда его руки пробежали по клавиатуре устройства, а над проецирующей поверхностью появилась объемная картинка, скепсис и насмешка, легко читавшиеся на лице мандалорца, уступили место серьезности. Расположение пиратской базы демонов пустоты. «Умно сделано», рассмотрев голограмму с нескольких сторон, произнес Антониас. «Вход в базу, как и основные модули, утоплен в каньоне, что дает естественную защиту при бомбардировке. Не только», нехотя произнес мандалорец, указывая на массивный гребень в западном полушарии планетоида. «Вращения у Исина 4 практически нет, и, следовательно, тень, которая падает в кратер, постоянно скрывает постройки от визуального обнаружения. Это же позволяет ее легко защищать. Думаю, внешние модули базы легко отстреливаются в космос, а внутри планетоида есть разветвленная сеть тоннелей и ангаров на случай побега. По всей системе разбросаны комплексные системы мобильных датчиков», — продолжил Антониас. «Пираты собирают данные о перемещениях метеоритов и астероидов в системе. Переживают, что кто-то, прилетев в систему, вырубит движки и начнет прикидываться камнем, чтобы их найти», — сказал мандалорец. «Защита тоже на уровне. 12 пусковых установок для истребителей, посадочная палуба, 8 лазерных пушек и 3 турболазерные батареи. Да, тут не кисло придется страдать любому, кто сунется. Тем больше поводов для того, что действовать в соответствии с планом», — отрезал Штормер. «Сэр, появились отметки кораблей противника в точках 731 и 966», — сообщили из ямы. «Опознаны?» — спросил Штормер. «Так точно, сэр. Фрегаты «Перехватчик-4» обнаружили 6 звездолетов этого класса при поддержке 3 эскадрильи истребителей. Преимущественно охотников за головами. Значит, в качестве основного МЛА у них Z-95, не самый приятный враг. Модернизированные вооруженные грузовые ведра с болтами, фыркнул Спар. Их уничтожение не займет много времени. Подобная бравада начинает вызывать опасения. Для корабля длиной в 150 метров, 3-й класс с гипердвигателя, наличие крепких дефлекторов, 2 турболазерные батареи и пусковая установка с противокорабельными ракетами – это не ведро с болтами. 4-й перехватчик был улучшением широко используемого пиратскими силами по всей галактике фрегата класса «Перехватчик», который сам по себе был модифицированным транспортом действия 6. Последние являлись весьма популярными фрахтовиками на службе контрабандистов и торговцев по всей галактике, обладая непозволительно огромными трюмами. И 4-ки отнюдь не являлись мишенями для тренировки навыков артиллеристов. Единственная уязвимость этого звездолета – легкая броня корпуса, а вот его вооружение, дефлекторы на уровне тяжелого крейсера вкупе с мощными двигателями, позволяющими ему развивать чрезвычайно высокие субсветовые скорости для судна его размера, делали из него довольно проблемного противника даже для звездного разрушителя. Не говоря уже о том, что этот тип звездолетов стал самым распространенным кораблем в консорциуме Занна до тех пор, пока те не были разбиты и не ушли в галактическое подполье. «Соединению, боевая тревога», — приказал Антониас. «Ты смеешься, что ли, капитан?» — удивился мандалорец. «Да одного твоего звездного разрушителя хватит для того, чтобы разобрать их флот на винтики и отдать в переплавку на ближайшие металлоприемки. А им достаточно как следует задержать нас, подставляя свои щиты, чтобы как следует зачистить следы происхождения этих кораблей», – парировал Штормер. «Если перехватчики поставлены консорциумом Занна, я хочу об этом знать, и мое командование в лице гранд-адмирала Трауна обладает точно таким же любопытством». Мандалорец счел за лучшее промолчать. «Тогда будет лучше уничтожать их по одному», — сказал он, видя, что ярость бездны начал набирать скорость, стремительно сближаясь со своими оппонентами из числа пиратских звездолетов. «Я заберу их все и сразу», — отрезал Антониас. «Запрос на драконы. Цели распределены, главный калибр готов к стрельбе», — подтвердили с поста связи. «Огонь», — приказал Антониас. Тройка венаторов одномоментно плюнула алым огнем. Двигающиеся за яростью бездны разрушители времен войн клонов исторгли из своих главных ангаров капли ионных выстрелов, которые в мгновение ока вывели из числа активных половину единиц вражеского флота. Со следующим залпом три последних перехватчика 4 последовали за своими товарищами и превратились в мертвые фигурные куски металла. Приказ штурмовикам, Антониас активировал свой камлинг, сформировать абордажные группы и захватить звездолеты противника. Командиры кораблей, офицеры, носители данных, все должно быть передано сотрудникам СБД, находящимся на борту Ярости Бездны. Планетарная ионная пушка на платформе Венатора, по-новому посмотрел на командира Ярости Бездны Хедж-Спар. Такая конструкция должна требовать огромную прорву энергии. И она у них есть, спокойно ответил Антониас, для которого, как и для большинства командиров кораблей регулярного флота, результативность проекта «Солнечный ожог» уже не являлась чем-то сверхъестественным. Экипаж – максимальная бдительность. Перехватчикам – вести визуальное наблюдение за периметром. Ярость бездны и драконы идут к планетоиду Исин-4. Остальным кораблям – исполнять предыдущий приказ о блокаде. Все крупные корабли – выбивать ионной пушкой и захватывать. Благо, что на драконах и интердикторах также имеются подразделения штурмовиков и дроидов поддержки. Повернувшись к мандалорцу, бездна как ни в чем не бывало поинтересовался у Спара. «Уверены, что вам не следует проконтролировать погрузку ваших людей на транспортные челноки. Как только подавим оборону базы пиратов, высаживайтесь и проводите зачистку». Вблизи оказалось не все так просто. Помимо самого планетоида, пираты из демонов пустоты обустроили несколько форпостов в недрах ближайших астероидов, выпотрошив их изнутри и превратив в защищенные огневые точки. Огневые точки демонов пустоты вблизи Исина-4. Хедж-Спар наблюдал сквозь транспористель иллюминатора десантного челнока типа часовой за тем, как орудия доминионского звездного разрушителя, а также те бомбардировщики раз за разом раскалывают километровые астероиды с заключенными внутри них подбашенными отделениями огневых точек турболазеров на груды дрейфующих камней. Поле сражения усеивали многочисленные обломки и остовы истребителей обеих сторон конфликта. Пусть пиратских охотников за головами, щедро разбавленных прочими типами звездных истребителей, было не так уж и много по сравнению с армадой доминионских ТИЭ-истребителей, последние все же понесли немалые потери. В среднем, насколько понял лидер мандалорцев, доминионцы теряли 2 своих ТИЭ-истребителя в обмен на 1 пиратский З-95. Да, потери исключительные, но в долгосрочной перспективе капитану Штормейру все же неминуемо угрожала победа. Он вывел из строя флот противника, разгромил его авиацию, перемолол в пыль оборонительные линии, и при этом не потерял ни одного звездного разрушителя. Загляденье смотреть на то, как венаторы, которые уже лет 15 воспринимаются в галактике не иначе как большие корыта для перевозки авиации или грузов, оказывается, при грамотном подходе к модернизации становятся весьма опасными противниками. Они вели огонь из 8-8 орудийных турболазерных башен, аналогичных тем, что стояли и на звездных разрушителях типа имперский Доминиона. Обеспеченные энергией от реакторов солнечной ионизации, врезанных в ниши венаторов вместо нижнего ангара, эти корабли явно обрели второе дыхание, приобретя огневую мощь столь огромную, что запросто могли сравняться по силе с первыми версиями имперских. А если принять во внимание тот факт, что у них имелись еще и планетарные ионные пушки. Да, гранд-адмирал Траун и его доминион умели удивлять врагов на поле боя. Хотя мандалорцам подобное понятие не было знакомо априори. Дракон и отработал по системам над поверхностью планетоида, сообщил пилот Хиджу. Высадка пройдет спокойно. Спар поморщился, пристегивая к своему шлему кислородную маску. «Говоришь так, словно это благо», — едко заметил он. «Мандалорцы не страшатся встречного огня. На Исине-4 имелась гравитация, пусть и далекая от стандартной. Атмосферы тут, конечно же, не водилось, поэтому приходилось прибегать к защитным мерам. Как только десантная аппарель откинулась, солдаты ринулись наружу, огнем своих бластеров сметая немногочисленных охранных дроидов, явно присланных демонами пустоты с нижних уровней базы. Хедж-Спар был в первых рядах наступающих. Его тяжелая бластерная винтовка била без промаха, поражая дроидов в корпуса, проделывая в них обожженные дыры. Умели же делать вещи на века, восхитился Спар, любовно посмотрев на свою ДЦ-15А. Это орудие, ровно как и всю серию бластеров ДЦ-15, создали более 30 лет назад для нужд Великой Армии Клонов Старой Республики. Это орудие принесло многочисленным солдатам, созданным из генов мандалорского охотника за головами, Джанго Фетта, победу в тысячах сражений по всей галактике. И сегодня оно вновь в руках опытнейшего солдата с мандалорской страстью к битвам в крови. План базы демонов пустоты на Исине-4. Атака велась с разных сторон, но Тарота, которую возглавлял лично Хедж, шла сквозь главный вход. Они прорвались сквозь полудюжину устаревших в один и несколько единиц более современных охранных дроидов. Проникнуть в центр безопасности вовсе не составило большого труда, достаточно было только развести лишенные питания и управления створки главного входа. Здесь их поджидали несколько бойцов в тяжелых бронекостюмах и с тяжелыми повторителями в руках. Среди мандалорцев появились первые потери. Раненых эвакуировали, а мертвым уже не могло помочь ровным счетом ничего. Но это лишь подстегивало мандалорских воителей. Используя любую возможность для получения укрытия, бойцы Спара давили противника огнем и числом. Никакой пощады, перед ними простые пираты без командиров или офицеров, которых необходимо было захватить в плен. Только убийство, простое и четкое. То, ради чего их всех и призвал под свои знамена гранд-адмирал Траун. Призвал, обеспечил всем необходимым, в том числе и достаточной силой, чтобы тысячи мандалорских воинов с Коллаторна воевали на его стороне. Среди людей Спара ходила немало гипотез о причинах подобного поступка со стороны правителя Доминиона. Поговаривали, что у Трауна не хватает наземных войск, которых он мог бы принарядить в качестве наемников и отправить воевать в соседний с Доминионом сектор Деастан. Предполагали и то, что Траун единственный, кто оказался столь прозорлив, что решил дать мандалорцам и гранникам то, что они хотели больше всего, возможность покинуть свою планету и повоевать, ради того, чтобы исключить необходимость покорять мандалорцев. Ведь Траун вроде бы не глупый и разумный, должен понимать, что его рассуждения про уничтожение мандалорцев на Каллаторне были просто бравадой. Без огромных потерь ему не удалось бы провести задуманное. Собственно, об этом уже и шла речь на встрече. Слушая рассказы про этого нечеловека, который возглавлял бывших имперцев, Хедж был склонен согласиться со вторым вариантом. Траун достаточно хитер и могуч, чтобы в качестве аванса мандалорцам за их будущую службу отдать Килдабе-2, который по силам недалеко ушел от имперского. Что ж, можно сказать, что он явно не прогадал с тем, какой выбор сделал. Никто из них. Мандалорцы получили желаемое. Траун получил желаемое. Все довольны сделкой, кроме пиратов. Стоило бойцам Скараторна попасть в жилые секции базы, как ожесточенное сопротивление стало ослабевать. Доклады командиров, один успешнее другого, указывали на то, что стремление к ведению военных действий против мандалорцев у местных оставалось ровно до тех пор, пока бойцы Скаллаторна не заняли все ключевые позиции. Врагу остались доступны лишь темные закоулки собственной базы, откуда их вскоре достанут группы зачистки. Четырехчасовой бой за Исин-4 подошел к своему логическому завершению. Противник уничтожен, объекты, владеющие информацией пираты, захваченные доблестными воинами Коллаторна, перешли в руки доминионцев. Глава 30. 10 лет, первые месяцы 26 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, первые месяцы 26 сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 11 сутки с момента попадания. Вице-адмирал Пеллион приложил максимум усилий для того, чтобы его выражение лица не изменилось после того, как кораблестроитель Зион закончил излагать свои мысли. Это ценнейший специалист, Гилот, напоминал сам себе заместитель верховного главнокомандующего. Нельзя просто так взять и придушить его на месте. Гилот ненароком опустил взгляд на свои руки. Хотя, с другой стороны, почему нельзя-то? Официально, он правитель Доминиона. Ну, правда, эта информация только для большинства разумных в галактике. А командование регулярного флота и большая часть верхушки военно-гражданской администрации правду о смерти гранд-адмирала Трауна в битве при Слуисване, конечно же, знали. Как знали и то, что Гилот фактически выполняет обязанности начальника штаба регулярного флота Доминиона, а к тому же отвечает за материально-техническое обеспечение, и вообще превратился чуть ли не в тыловика. Со своим линейным крейсером, конечно, но все же, тыловика, у которого забот полон рот, и все они вьются вокруг того, как и куда перекинуть свободные ресурсы военной машины, чтобы получить максимальный эффект на благо любимого флота. И маловероятно, что они пойдут навстречу Пеллиону, когда Траун отдаст его под трибунал за то, что тот избавился от единственного на весь Доминион кораблестроителя. Эх, в такие времена скучаешь по Дарту Вейдеру. Вы закончили? Уточнил он у посетителя. Да, ответил Зион. Ваше решение? Пеллион даже не колебался. Нет, ответил он. Но почему? Мгновенно, словно электрочайник на камбузе, вскипел кораблестроитель. Мое предложение позволит в разы увеличить боеспособность наших звездных разрушителей. В том случае, если они не взорвутся, заметил Пеллион. Они не взорвутся, твердо сказал Зион. Затем, отведя в сторону единственный органический глаз, добавил. По крайней мере, не должны. Уверен, что этих слов будет достаточно для того, чтобы нашлось 37 тысяч добровольцев, которые решились бы подняться на борт звездного разрушителя и проверить ваши экспериментальные технологии, едко добавил Пеллион. Вообще-то я рассчитывал, что вы предоставите свою верность, произнес Зион. Вас давненько не спускали с лестницы, кораблестроитель, уточнил Пеллион строгим тоном. Или инстинкт самосохранения отключился напрочь, вы понимаете, что предлагаете? Конечно, утвердительно кивнул кораблестроитель. Продолжить эксперимент, началом которого стал звездный разрушитель Гром капитана Тандеприл. Уймите свою бесконечную фантазию, кораблестроитель, прорычал Пеллион. Звездные разрушители существуют не для того, чтобы вы ставили на них опыты и потрошили как нерфа на скотобойне. Особенно, учитывая, что у нас на весь флот, один линейный крейсер типа «Верность». Ладно, я согласен поработать на Громе, сделал одолжение Зина. Он как раз в ремонте. Я соберу бригаду, и мы быстренько модернизируем силовую установку. Кораблестроитель замолчал после того, как кулак Пеллиона врезался в деревянную столешницу рабочего стола. На вас завязано и без того уйма проектов, находящихся в стадии проектной реализации, повысив голос, произнес Пеллион. Еще один проект, да еще и связанный с выводом из эксплуатации действующего разрушителя, это практически вредительство. Я запросто могу взять любой из захваченных при Слуисване звездных разрушителей, раз уж вы не хотите передавать мне Гром или Верность, и глазом не моргнул Зион. Единственное, что в таком случае реализация проекта будет занимать больше времени. Займитесь теми проектами, которые уже находятся в работе, нетерпеливо рявкнул Гилот. Судя по тому, что в кабинет заглянул один из штурмовиков-часовых, и тут же скрылся, натолкнувшись на гневный взгляд вице-адмирала, с интонациями он явно перестарался. «Да они и без меня нормально будут реализованы», — с обидой в голосе произнес Зион. «Что иммобилайзер, что доминирующий, не испытывайте мое терпение, кораблестроитель», — пригрозил Пеллион. «Вы знаете правила, сперва вы сдаете хотя бы один готовый образец, который проходит испытания и боевое крещение, устраняете неполадки, выявленные в ходе опытной эксплуатации, и только затем получаете одобрение на новые проекты. Ни я, ни гранд-адмирал Траун не потерпим того, чтобы вы закидывали нас десятками проектов и принимались за следующие. Но так у нас же куча кораблей, которые можно использовать для эксперимента», — продолжал стоять на своем Зион. «Хорошо, я согласен на тяжелый крейсер типа Мстители. Мы закончили, Зион», — рявкнул Гилот, недвусмысленно указав пальцем на дверь. Кораблестроитель, обреченно вздохнув, поднялся из кресла и протянул руки, чтобы забрать свои чипы с данными. «Когда гранд-адмирал Траун вернется в штаб-квартиру, я предложу эти разработки ему», — произнес мужчина. «Ну да, конечно», – подумал Гилот, быстро прижав носители данных рукой. «А до этого момента вместо контроля работ по иммобилайзеру и доминирующему все время будешь тратить на доработку проектов, чтобы представить их в более выгодном свете. Это останется у меня», – отрезал Пиллион, сгребая чипы в выдвинутый ящик стола. Устройства хранения данных легли поверх десятка других таких же, попавших к Гилоду аналогичным образом. Красный свет оптического сенсора кораблестроителя уперся прямо в вице-адмирала. «Сэр, это мои наработки», — угрожающим тоном произнес Зион. «Как и те, которые уже лежат в моем ящике», — согласился Пиллион. «Продолжайте работу над текущими проектами. Закончите их, получите любой из этих», — он указал пальцем на ящик стола. «Но сперва иммобилайзеры и доминирующими, без вариантов. Гранд-адмирал Траун, узнай он о моих разработках, немедленно бы отдал приказ на подобную работу». Отчаянно попытался оспорить решение начальника штаба кораблестроитель Зион. «Вот когда вернется Траун, тогда и вернемся к этому разговору», – заверил Пиллион. «Он явно не обрадуется тому, что вы не даете ход перспективным разработкам». Не сдавался Зион. «Не советую пытаться даже угадать, какое решение примет Траун, когда ему будет обо всем этом сообщено», – сознанием дела сказал Пиллион. «Сэр, в условиях, когда у Альянса и у Новой Республики появились корабли, способные на равных бороться с нашими звездными разрушителями, модернизация жизненно необходима, а этот довод уже больше похож на мольбу. Именно по этой причине мы делаем упор на проект «Тройка», — напомнил Гилот. «То, что вы предлагаете сделать «Тройка» версия 2.0, нам ни капельки не поможет. В регулярном флоте на данный момент, если есть дюжина модернизированных по программе перевооружения «Тройка» звездных разрушителей типа «Имперский», то уже хорошо.